Глава 20. Я сделал это не сразу. Вдруг больничная банда решит начать преследование. Но когда мы отошли подальше, я взял руку Торнадо в захват, именуемый «Пройдем-ка со мной». «Эй, что ты делаешь, Гаррет?» «Мы с тобой сейчас усядемся, как юные влюбленные, вот на эти ступени, и ты начнешь нашептывать мне милые пустяки о том, что происходит. Врубаешься?» «Нет». Я слегка усилил захват. «Ох, как это похоже на мужчин! Никакой благодарности! Спасти его и...» «Мне сдается, я и сам вполне с этим справлялся. Садись». Торнадо уселась, продолжая ворчать. Я не отпустил ее руки. И не отпущу, пока не получу ответы на интересующие меня вопросы. «Расскажи мне, дорогая, пожалуйста, обо всем». «О чем?» — прикинулась она тупой деревенской девкой. «Я тебя знаю. Не трать на меня понапрасну свое артистическое дарование. Трюк «я дурочка» со мной не сработает. Расскажи-ка лучше о Мэгги Джен, о ее пропавшей дочери и о том, почему, едва начав работу, я становлюсь объектом нападения. Еще мне интересно, почему меня уложили без сознания и отправили в психушку с такой быстротой, что забыли опорожнить карманы? Никак не пойму, как это могло произойти, если только моя подружка Торнадо была в курсе, чем я занимаюсь. Теперь же я удивляюсь и тому, как моя подружка Торнадо узнала, что мне нужна помощь, чтобы выскочить из Блетсо. Вот и все, что я желаю уяснить». «Ах, это...» Она задумалась, явно пытаясь что-то изобрести. «Торнадо, брось! Попробуй сказать правду, хотя бы для разнообразия». Она бросила на меня возмущенный взгляд а-ля «Торнадо» и начала. «Я работала на гомика по имени Грэндж Кливер». «Грэндж Кливер? Разве такие имена бывают? Признавайся, в нашем мире не существует типа, которого обзывают Грэндж Кливер». «Кто здесь рассказывает, Илья? Если хочешь сидеть и слушать эхо своего лепета, валяй. Меня это вполне устраивает, только не жди, что останусь торчать здесь, развесив уши. Всем известно, как ты надуваешься, когда садишься на своего конька и начинаешь молоть чушь». «Я? Надуваюсь? Как воинствующий святоша реваншистской церкви, проповедующий самвона». «Ты ранишь мое сердце». «Иногда мне это доставляет удовольствие». «Итак, ты работала на типа, чье имя не согласился бы носить даже самый последний гном». «Ага». «Его мамочку и папочку, возможно, звали Тревор и Найджел». Она еще раз упрямо, в стиле Торнадо, взглянула на меня. «Я работала на него. По нраву тебе его имя или нет? Он поручил мне следить за Мэгги Джен. Опасался, что она может попытаться убить его. Так он говорил». «Убить? Почему?» «Он не сказал, а я не спрашивала. Парень все время в таком настроении, что интересоваться неразумно». «И никаких предположений?» «Да ты что, Гаррет? Я получаю 3 марки в день за то, что выполняю свою работу и не сую нос в чужие дела. Я же не хочу, чтобы меня покалечили». Ну вот, ее рассказ незаметно перешел в дискуссию о моральной ответственности, которую мы вели уже по меньшей мере раз 50. По мнению Торнадо, все идет правильно, если ваша жизнь в безопасности, а в остальном хоть трава не расти. Она явно пыталась отвлечь меня от главной темы. «Думаю, все это не имеет значения, Торнадо. Продолжай. Объясни лучше, как ты здесь оказалась». «Это очень просто. Я большая дура и считала тебя своим другом, человеком, не заслуживающим, чтобы с ним грязно обращались». «Послушай, мне кажется, в твоем повествовании не хватает некоторых деталей. Как насчет того, чтобы нарастить немного мясца на голый скелет?» «Ты, Гаррет, иногда ну просто как прыщ на мягком месте. Понимаешь, что я хочу сказать?» «Да, я уже слышал об этом», — ответил я выжидательно, не отпуская захвата. «Хорошо, хорошо. Я работал на этого Кливера. В основном следила за бабушкой Джен, но выполняла и другие поручения. Это было вроде постоянной работы, Гаррет. Хорошие бабки, но и бесконечные дела. Сегодня я поняла, почему. Кливер выдвигал меня в первые ряды на общее обозрение, а сам со своими клоунами проделывал трюки, оставаясь в тени». Я что-то буркнул, но без сочувствия. Не испытываю жалости к тем, кто не учится на собственных ошибках. Торнадо и раньше позволяла клиентам использовать ее в своих играх. Она большая, красивая женщина, а женщину нашей профессии вряд ли кто-то может воспринять серьезно. Этот Грэндж Кливер, видимо, решил, что она подходящий для его цели лох. Но на сей раз лохом оказался он сам. «Я все знаю, Гард. Все знаю. Ты уже слышал это. Наверное, и в будущем услышишь. Но иногда попасть в такую ситуацию оказывается прибыльным делом». Торнадо хотела сказать, что, разыгрывая из себя деревенскую дурочку, сама использует своих незадачливых клиентов. Пока те посмеиваются над Торнадой, она прикарманивает их серебряные канделябры. «Я проделал свой знаменитый трюк с бровью». «Знаю, знаю. Но мне необходимо продолжать в том же духе, пока я не создам себе репутацию». «Представляю». Она была просто одержима идеей создать себе самую отвратительную репутацию. «Спасибо за теплую поддержку. Ну да ладно. Во всяком случае, я сумела ускользнуть, пока не стало слишком поздно». «Ускользнуть?» «Да, ускользнуть. Понимаешь, этот Кливер как-то сказал: слушай, Торнадо, было бы здорово, если бы мы могли подсадить кого-нибудь к Мэгги Джен, на случай, если она меня узнает. Но когда я сказала, что постараюсь использовать тебя, он сморщился, будто у него начался приступ кровавого поноса. Тут ворвался один из дружков Кливера, словно собираясь разбегу трахнуть его. Меня выставили из комнаты так поспешно, что надо было как можно скорее подыскать место, откуда все было бы слышно. Подозреваю, что Торнадо постоянно подслушивает. «Никогда не сталкивался с Кливером», — произнес я. «Как получилось, что он заимел против меня зуб? Откуда к дьяволу мне знать?» Она смачно сплюнула. «У тебя образ прямолинейного простофили. Может быть, дело в этом?» «Думаешь?» — усмехнулся я. Торнадо постоянно пыталась протащить эту мысль. «Значит, ты так решила. Трудно поверить. Обычно требуется...» «Я вовсе не такая дура, как ты думаешь, Гаррет», — заявила она, впрочем, не пытаясь привести доказательства своей правоты. «Так вот, Кливер призвал головорезов с улицы, а не своих обычных сообщников. Ему нужны были только мускулы. Он объяснил, что встретился с большой проблемой по имени Гаррет, и поинтересовался, не могут ли они разрешить ее. «Как насчет того, чтобы отправить его в Блеца?» — спросил он. Головорезы согласились и затем долго ржали и шутили, вспоминая, как им приходилось сплавлять туда парней, которые не нравились Кливеру. У него какие-то связи с больницей. «Не исключено, что через ту блондинку, на которой ты лежал, когда я явилась тебя спасать». «Да, возможно». Я ни на секунду в это не поверил, впрочем, как и она. «Так или иначе, я не могла сразу скрыться, не вызвав подозрений. Покончив с этим, я тут же бросилась в больницу». Я представлял, почему ей потребовалось так много времени. Решив покинуть Кливера, она должна была собрать все ценное, что могла унести, доставить вещи в хранилище. Прежде чем отправиться ко мне, она наверняка проверила, нельзя ли загрузиться еще раз. Знала, что торопиться некуда и что я останусь на месте. Крыса. «Итак, ты с воплем кинулась спасать меня лишь для того, чтобы узнать, что я, благодаря своему природному уму и хитрости, уже значительно продвинулся по пути своего освобождения». «У тебя получалось неплохо», — согласилась она. «Но ты ни за что бы не выбрался, если бы я не смела с пути парней у лестницы на первом этаже». «Что ты на это скажешь? Ведь все же Торнадо — женщина». Пришлось оставить за ней последнее слово. «Можешь перестать жать мою руку», — заявила она. «Ты больше уже ничего не выдавишь». «Неужели?» Деревня все сильнее выпирала из нее. Торнадо вновь начала натягивать свой камуфляж. Пораскинув мозгами, я решил, что было бы невредно узнать, откуда тебя знает Мэгги Джен. И меня разбирает любопытство относительно Грэнджа Кливера. Я никогда о нем не слышал. Мы сэкономим массу времени, если ты мне поведаешь, где он живет, человек он или еще кто, связан ли с мафиозной организацией и все остальное в этом роде. Детали, Торнадо. Я тот парень, что интересуется мелочами». А Торнадо — та женщина, что усядется в фургон и возьмет вожжи, не поинтересовавшись, запряжены ли мулы. Прошлое и будущее для нее не существует. Она не строит планов и не заботится о последствиях. Она не дурочка и не сумасшедшая, просто это ее стиль жизни. «Ты не парень, Гаррет, а прыщ на заднице. И не просто прыщ, а настоящий чирий королевских размеров. Согласен, я все время это слышу. В первую очередь от тебя. Ты в конце концов привьешь мне комплекс. Тебе? Никогда. Чтобы получить комплекс, Гаррет, надо обладать чувствами. В тебе же чувства не больше, чем в старом вонючем ботинке. Вот Грэндж Кливер полон настоящих чувств. Ухмыльнулась она. «Ты собираешься сказать мне что-нибудь путное? Или будешь сидеть, осклабившись, как жаба на коровьей лепешке?» «Я же объяснила тебе, Гаррет», — хихикнула Торнадо. «Грэндж Кливер — парень, который носит серьги». «Множество мужиков носят серьги. Быть может, твой Кливер — кровожадный пират». «Ты так думаешь? Он также парень, который носит парик, красит морду и таскает женский прикид». Я слышала, как он хвастал своей работе в веселом уголке, говорил, что клиенты получали от него необычайное и неповторимое удовольствие. Бывает. В веселом уголке в Танфере случается все. Для меня сообщение о Торнадо не было сенсацией, однако Кливер чересчур легкомысленно выдавал свои секреты. Чрезмерная откровенность может породить такие неприятности, с которыми трудно будет справиться. Сознательно нарываться на неприятности по меньшей мере глупо. «Он человек?» «Да». «И не скрывает своих извращений?» «Во всяком случае, дома. Я не видела, чтобы на улицах он гонялся за мальчиками». «Почему ты спрашиваешь?» «Он кажется слишком неосторожным». «Ты имеешь представление, как с гомиками обращаются в армии?» «Услышишь, не поверишь. Кто не может скрыть свои склонности, долго не живет. Контарт — не то место, где приветствуются сексуальные меньшинства». «Мне кажется, Гаррет, что Грэндж не служил». «О, ты обращаешься к нему по имени?» «Он требует, чтобы все звали его Грэндж». «Подлинный демократ?» «Да». «Хорошо». «Итак, Торнадо, если он человек мужского пола, то обязательно должен был где-нибудь служить. Армия не допускает исключений». «Может быть, он уклонился от призыва?» «Розыск дезертиров никогда не прекращается». И это действительно так. Беглеца ищут всю жизнь. Когда дело доходит до призыва в армию, никто не пользуется привилегиями. Никакого фаворитизма. В конечном итоге тем, кто уклонился от службы, приходится платить дороже. Вы обратили внимание, как ловко Торнадо сбила меня с темы разговора? Я-то заметил и был уверен, что ей есть еще что сказать об этом гомике. Торнадо — неиссякаемый запас сведений. Вернемся на главную магистраль. Что общего между Кливером и Мэгги Джен? Если он сильно голубой, то какой у него может быть интерес к женщине? Думаю, она его сестра. Что-что? Ну, может быть, кузина? В общем, они в каком-то родстве. И у нее есть нечто такое, что он желает заполучить, считая по праву своим. И она решила его убить? С каждой минутой дело становилось все более мерзким. Ненавижу семейные войны. Худший вид войн. Участвуя в них, вы оказываетесь в одиночестве на ничейной земле без компаса и карты. Любой ваш ход будет ошибочным. Что он хочет получить? Не знаю. Торнадо напустила на себя страдальческий вид человека, утомленного потоком бессмысленных вопросов маленького ребенка. Я всего-навсего работала на парня. Не спала с ним. Не была ни его личной секретаршей, ни партнером. Не вела для него дневник. Я просто получала деньги и делала то, что он велел. Спасать же тебя явилась только потому, что чувствовала себя вроде как бы ответственной за ту ситуацию, в которой ты очутился. Ответственность целиком лежит на тебе. Ты повела со мной двойную игру. Не знаю, в чем тут суть, но не исключаю, что ты все еще продолжаешь свои игры. Я уже устал от Торнадо, это еще один из ее талантов. Она сознательно доводит вас до умопомрачения, и вы отпускаете ее на все четыре стороны, веря, что делаете это по собственной инициативе и даже с чувством вины. «Ну и что ты собираешься предпринять?» — спросила она. Я отпустил ее руку. «Высосать несколько кружек пива и устроить себе хороший сон. Как только сниму этот клоунский наряд и истреблю вшей. Составить тебе компанию? Да? Такова моя подруга Торнадо. Не сегодня. Сейчас мне просто хочется выспаться». «Хорошо. Пусть будет так. Она исчезла, прежде чем я успел среагировать на оставшуюся после нее самодовольную улыбку. Прежде чем сумел сообразить, что она покинула меня, так и не сообщив ничего полезного. Например, где я могу найти этого дружелюбного парня по имени Грэнш Кливер?